Шизуи. В ужасе пискнула Айдай и, подорвавшись с места, принялась низко кланяться старейшине. Остальных, Сакуру, Тимари, Наруто и Баки, просто вынесла из реальности от таких грубых заявлений младший Каланза, чье яростно дышало, и ноздри ее раздувались, как у разгневанного дракона. Тюка пихнула палочки и чашку с рисом Узумаки, что сидел рядом, и, надменно скрестив руки на груди, начала восклицать, не поднимаясь с койки. «Да что ты делаешь, черт возьми, Мицуми, а ну прекрати, хватит, чего ты тут раскланялась, это того не стоит, Шизу, тихо», взволнованно, едва не плача выдала ей Фукусана, не останавливая поклоны, и после обратилась к Чиё. «Извините мою подругу за грубость, она не в себе после яда, неправда, мое сознание кристально чисто». Мицу пришлось говорить настолько громко, насколько это только возможно для нее, чтобы заглушить звонкий голос Каланза. «Простите, извините, она не специально, от чистого сердца». Шизуи не сдавалась, Мицу шла ей наперекор. «Она не это хотела сказать, она не в себе. Извините, извините. Прошу вас не подозревать нас во лжи и обмане, мы пришли с того мира». Айдай осеклась и, поняв, что сказала, порывисто заговорила. «То есть с миром. Мы хотим лишь помощи и просим у вас поддержки». Выпалив последнюю фразу, Фукусана так и замерла в глубоком поклоне. Каланза, разочарованно вздохнув на всю палату, закатила глаза, чье держалось не менее высокомерно. Все остальные в изумлении и тихом ожидании конца молчали. Бедный Конкура и под таким шумом умудрился не очнуться. «Что же?» – горделиво произнесла бабка. «Я слежу за вами, кунаичи дождя». Старейшина развернулась и, так и не сделав то, для чего пришла, исчезла в коридоре. Баки устало выдохнул с ее уходом и приставил ладонь ко лбу. Наруто негодующе смотрел на дверь, за которой скрылась Чиё, а после обратился к телеге. «Да забудь, Шизуи-чан, эта старуха не в себе. Она даже на Какаши-сенсея накинулась». Несмотря на такую попытку ободрить, Тюка все оставалась угрюмой и раздраженной. Наруто, не зная, как еще помочь, протянул ей чашку обратно. «На, доешь, Шизу, съешь еще пилюлю». Подобралась к ней Мицу и аккуратно положила в чашку небольшой черный шарик. Своей чрезмерной заботой она пыталась загасить свою вину за поклоны старейшине. «Она придаст тебе силы и успокоит нервы. Нужно беречь себя, тебе ведь только-только стало лучше». Каланза взяла посуду в руки и еще долго смотрела на несносный рис и приевшуюся пилюлю ненавидящим взглядом. Ее переполнили чувства злости и отчаяния, поднятые наружу гадкими заявлениями Чиё, в которых и была большая доля правды. Внезапно Шизуи пронзило непреодолимое желание убраться отсюда куда подальше. Хотелось наконец увидеть и Курами, хотелось забить на Коноху, Суну и Акацуки, на всех этих шиноби, на Биджу и план Луны. Этот белый рис, надоевший, чужой, безвкусный, никакой, он стал для нее олицетворением мира шиноби, а пилюля, черная и гадкая, жизнью здесь. Тюка была уже не в силах все это терпеть. Стиснув зубы, она отбросила от себя чашку, и та громко и несчастно разбилась о пол, осколки разлетелись куда попало. «Надоело!» – зарычала младшая Каланза, будто и вправду находясь не в себе. «Хочу баранью голову, мозг, ухо, печень. Хочу бешбармак, манты и курдак. Хочу жирное мясо с камыром. Я чертов кыргыз, суровый и голодающий уже целый год, а не шиноби. Хватит пичкать меня этой хренью». На эмоциях Шизуи, сама того не заметив, перемешала всевозможные языки: русский, японский и кыргызский, и для всех присутствующих в комнате показалось, что у иномерянки начал заплетаться язык, выдавая страшные корявые звуки. Никто, кроме Мицуми, так и не понял ее крика души. Напряжение разрывало воздух, но не успели все выйти из ступора, как в палату ворвался Какаши. Какаши-сенсей. Наруто даже испугался виду учителя, настолько он был взбаламученным. «В чем дело, Акацуки, в деревне?» — сказал он это как приговор. «Чего?» Тимари вскочила с места. Баки едва не ринулся наружу. «Гаара у них». Наруто было подумал о Сасари и Деидаре и сам почти не выбежал прочь, лишь бы настигнуть их. Шизуи сидела с гордым, но при этом и подавленным видом. В голове у нее вмиг пролетели варианты того, кто именно из организации вдруг решил явиться в песок. И Курами. Мицу переглянулась с младшей из сестер. Затем она умоляюще взглянула на Какаши, словно прося его не говорить, что их приход связан с Ику, не говорить, что с ней что-то случилось. «Ах, Если бы Какаши только мог это сделать. Каланза-сан была похищена. Парень в оранжевой маске не реагировал на мои атаки и исчез вместе с ней 5 минутами ранее. Айдай остолбенела, побледнев, как при виде смерти. Тоби. Проскрипела телеги и тут же спрыгнула с койки. Она уже была достаточно здорова, чтобы сломя голову понестись спасать сестру. Чертов Тоби. Час от часу не легче абсолютно никому. Примечание к части. В конце в речи Шизуи шло перечисление кыргызских блюд, в основе которых – мясо и камыр. Глава 38. Перерождение. Шизу, куда ты бежишь? Кричала ей вслед Мицуми. Ты же в халате. Телеги слегка хромала на правую ногу, но тем не менее это ее нисколько не смущало, как и отсутствие нормальной шинобивской одежды. В голове лихорадочно метались мысли. Что сейчас с Ику? Не ранили ли ее? Не убили? Не пытают? Она уже покинула свою палату, когда Айдай догнала ее и схватила за руку. Наруто незамедлительно появился следом. Шизу, остановись, одумайся. Тюка попыталась освободиться и продолжить удалой бег, но, к счастью или нет, подруга не дала ей это сделать, вцепившись всеми силами. Ты только что пришла в себя, ты еще слишком слаба для того, чтобы куда-то нестись. Тоби схватил Ику. Выкрикнула Шизуи. Она у него, у Акацуки. Нужно спешить. Шизу, нет. Мицуми настойчиво потянула младшую Каланза обратно, но та, не сдаваясь, пыталась вырваться наружу. Этот небольшой спор разрешил никто иной, как Наруто. Прекратите. Воскликнул он и схватил обеих девушек за руки. Фукусана отпрянула от подруги. Тюка, спрятавшись за спиной Узумаки, выглянула из-за его плеча и недовольно воззрилась на Айдай. Наруто-кун. Растерялась та. Не надо. Шизуй должна вернуться в палату, ей нельзя никуда уходить. Речь ведь идет о ее сестре. Вид его был не на шутку серьезным и праведным. Я понимаю Шизуй-чан, потому что сам знаю и чувствую, каково это. Бездействовать, когда близкий тебе человек в плену. Перед глазами всплыл образ Гаары, и Наруто, невольно сжав руки в кулаки, затрясся от переполнявших его эмоций. И Курами не просто в плену, она одной ногой в могиле. Взгляд телеги пылал злостью, а в основе его был дикий страх. Нельзя терять ни секунды. Откуда мне знать, что с ней сейчас делают? После того, как Хидэнскакузу. Она вдруг запнулась, опомнившись и вспомнив, что Наруто здесь и все слышит. Но он никак не отреагировал. Эти имена ему ничего не говорили, ведь время встречи с дуэтом бессмертных еще не пришло. Тюка, стиснув зубы, опустила голову. После всего, что случилось, я уже не знаю, чего ожидать. Не знаю, какую подлянку мне в очередной раз подкинет этот мир. Такое чувство, что меня здесь испытывают, а где-то там даже ведутся разговоры, типа, лол, давайте проверим, как долго Шизуи сможет продержаться. Телом не померла от яда. Мкей, тогда давайте убьем всех дорогих ей людей, которых осталось всего 2, и посмотрим, что станет с ней внутренне. Шизуи. Прошептала Мицуми. Шизуи что? Что? Нервы были на исходе. Просишь остаться. Сидеть и ждать у койки, как Хатико. Из младшей Каланза вырвался смешок, глаза заслезились. Если так хочется, то оставайся сама, а я ухожу за Икурами. Узумаки никак не прокомментировал это и лишь побежал вместе с ней в сторону выхода. Он тоже, как никто другой, жаждал настигнуть Акацуки. И он прекрасно понимал эту нетерпимость, этот гнев, злость, это чувство, будто что-то разрывает тебя изнутри и истошно кричит, что нужно спешить, спешить. Мицу разбито замерла, а те двое ринулись прочь и, выбежав, наверняка бы продолжили нестись, несмотря даже на то, что совсем не ориентируются в Суне, если бы их не остановили одной только фразой. А разве вы знаете, где сейчас Сакацуки? Наруто с Шизуи так и замерли в конце коридора. Да, развернувшись к Какаши, решительно заявила Каланза, но в следующую секунду вдруг засомневалась в своих знаниях. На севере Танигакури есть одно убежище. Там совсем нет условий, вряд ли ты будешь в восторге, усмехнувшись, как-то сказал ей Сосари. Страна рек, единственная ближайшая к Суне страна, где есть убежище Акацуки. Да и в Каноне то самое логово, где проходило извлечение Ичиби, было огромным, пустым, жутким, совершенно не таким, как Гуза, с некой рекой прямо перед носом. Ошибки быть не могло, Акацуки на данный момент именно там. Шизуи твердо закивала своим умозаключением, но вмиг остановилась, осознав, что север Танигакури, понятия весьма растяжимы, да и как до этого Тани добраться от Суны, тоже непонятно. Телеги сердито посмотрела на Какаши, словно это он был виноват во всех нюансах. Допустим, резко поменяла свой ответ Тюка, задрав голову и нахмурившись. Говорить мне, тем самым показывая свою опрометчивость, было в ущерб доброму имени Каланза. Положение спас Ильёнин, выскочивший из третьей палаты и громко заявивший. Конкура сама пришел в себя. Всех как громом поразило. Временно отодвинув похищенную и курами на второй план, Наруто с Какаши поспешили обратно к очнувшемуся кукольнику. Шизуи ничего не оставалось делать, как медленным, тяжелым шагом последовать за ними. Она остановилась, как поравнялась с Мицуми, все так же стоящей памятником самой себе. Молчание, царившее между иномерянками, нельзя назвать напряженным, скорее, грустным и расстроенным. Шизу хотела было что-то сказать, но в последний момент передумала и зашагала дальше, оставляя подругу одну в коридоре. Она зашла внутрь своей же палаты и увидела, что вокруг койки Конкура уже поднакопилось народу. Гнусная бабка Чиё со своим бровастым братом, парочка медиков, Баки и троица из Конохи. Тимари стояла ближе всех к брату и взволнованно внимала его тихим словам. Конкура сразу заметил приход Шизуи и повернул голову в ее сторону. Толпа расступилась, открывая больному обзор на девушку, и также внимательно уставились на нее. Каланза от такого внимания только придержала шаг на секунду, а после смело направилась к своему старому знакомому. «Ты!» Он сказал это как-то с наездом, но Тюка ни на миг не смутилась. Однако когда она добралась на близкое к нему расстояние, то вдруг замялась, не зная, что сказать и спросить, зачем она вообще подошла к нему. «Ну!» Телегий скоро оглядела кукловода. Некая желтая жидкость тихонько проникала в его организм по трубке через вену, ему было тяжелее оклематься, чем Шизу, поэтому в ход пустили капельницу. Такому голому и раскрытому, в одних только штанах да бинтах, вдоволь обмотанных на груди, так и хотелось кинуть одеяло. Но иномерянка воздержалась, лишь бесцветно спросила, как жизнь. Тот, в свою очередь, также оглядел ее. Взгляд невольно остановился на правой ноге. Он вдруг вспомнил, как стремительно пропитывалась кровью ткань штанов девушки, когда она подставилась вместо него под удар Хирука. Вопрос был оставлен без ответа. Неквалифицированная кунаичи-самоучка из дождя. Кукловод хриплым голосом процитировал фразу, которую она сказала еще тогда, в день, точнее, в ночь их знакомства. Тогда младшая Каланза подверглась нападению неизвестных, потеряла Акацучье кольцо, но, к счастью, была спасена командой Конкура. «В народе меня называют Шизуи», — заново представилась она, предположив, что Собаку забыл ее имя. Так оно и было. Однако, стоило парню услышать его, как в еще неясной голове всплыло продолжение. «Каланза». Джонин изобразил усталую улыбку, и Шизу, не сдержавшись, ответила тем же. Конкура выглядел так безобидно и невинно, что Телеги вдруг прожгло желание потрепать ему волосы. Он был на пару лет младше нее, и это даже умиляло. Неужели все кукловоды такие милые? Она вспомнила, как тепло ей улыбался Сосари, когда они были в их родном мире, в Бишкеке. Помимо привлекательной, немного смазливой внешности, у него была харизма, загадочность и неприступность. А у этого паренька все было иначе, но тем не менее неизвестная схожая черта с Сосари у него определенно присутствовала. Так вы были знакомы раньше. Внедрение Наруто в такой, казалось бы, личный разговор, было сродни оплеухе для Шизуи. Она вздрогнула, придя в себя, и быстро взяла себя в руки. А то стала бы я лезть на рожон, спасая какого-то левого парня. Младшая Каланза многозначительно глянула на Чиё, до этого говорящую о латентной выгоде за спасение брата Казекаги. «Вы против самоотверженности», — было сказано ранее в адрес старушенции, и Тюке, вспомнившей свои же слова, стало гадко на душе. Она кинула такое большое слово той, что в недалеком будущем пойдет против родного внука и будет жертвовать собой ради какой-то девчонки, а в конечном итоге отдаст собственную жизнь в обмен на жизнь Казекаги. Пускай Шизуи и была знакома с Конкура, но она не собиралась жертвовать собой ради него. Вмешательство в битву с Сосари было не сколько ради блага других, сколько ради своего. Подставляясь под отравленный хвост, Шизу совершенно не рассчитывала, куда угодит удар, и даже не боялась получить смертельную рану, после которой ее вряд ли смогут откачать. В тот момент она не думала об Икуроми с Мицу. Старалась не думать, «Не смей умирать», — сказала тогда ей Руки напоследок. Теперь, наоборот, самой телеге хотелось прокричать сестре это. «Что бы ни случилось, как бы тебя ни крушили, не смей сдаваться. Терпи, из последних сил цепляйся за жизнь. Не смей не выжить, Ику. Просто продержись и обязательно дождись меня». Этот мир грезил сломать и намерянок, всех, всех их. И Тюке вдруг так захотелось всем назло выжить самой и спасти Аны, подруг. Она почувствовала себя фениксом, которого раздавили, а он взял, возродился из пепла и взлетел. Не время для всяких симпатий и фетишей на кукловодов. Сейчас нужно действовать. «Мне известно, что логово Акацуки находится на севере Танигакури», — выдала она в сторону Какаши и Баки. «Оно спрятано в одной из скал у реки. Перед входом стоит огромная красная арка. Войти туда можно, только сломав 4 печати. И ты говоришь нам это только сейчас, Даттибая». Наруто тоже воспылал и напрягся в решительности. «Быстрее бежим туда. Не думаю, что мы так легко отыщем это место. Его точное местоположение неизвестно», — заключила Шизуи. «Акацуки мастера тарить свои убежища. Отведите меня туда, где произошел бой», — вмешался Какаши. «Хотя по мне и не скажешь, но я профессионал в выслеживании. Нужно только учуять запах и...» «Не нужно». Канкура решительно начал поднимать с койки, и Тимари запаниковала почти так же, как это делала до этого Мицу, волнуясь за состояние подруги. Дрожа, точно от холода, и едва держа глаза открытыми, он уточнил: «Всех моих кукол перенесли обратно, верно?» Шизуи тотчас ахнула. Она не видела этого момента вживую, ведь тогда была ранена в бедро и в прострации лежала на земле. Однако в аниме эта сцена лицезрелась ею множество раз. «Как я могла забыть?» — ругнула Тюка сама себя и впилась глазами в Канкура. «Клочок маски». Тот кивнул, а младшая Каланза едва удержала себя от того, чтобы снова ринуться куда глаза глядят, лишь бы не оставаться в такой час на месте. «Ты смог извлечь пользу даже из поражения». Какаши крутил перед собой неприметный кусок ткани. Все это время он был сжат ладонью одной из павших в бою марионеток. Канкура успел оттяпать клочок маски Сосари, когда тот отвлекся на рухнувшую на землю Шизуи. «Похвально, что и стоило ожидать от ниндзя песка». Собаку улыбнулся краем губ, но в следующее мгновение лицо его скорчилось от боли. Тимари помогла брату обратно лечь на подушку и еще долго тревожно глядела на него. Время нещадно уходило. Сакура вместе с другими ирьонинами отправилась заготавливать лишние противоядия к яду Сосари. Шизуи с Наруто не знали, куда себя деть. Мицуми отшельником стояла у стенки. «Техника призыва!» — воскликнул Какаши и ударил ладонью о пол. Раздался привычный бум. И спустя секунды в операционной номер 3 из клуба дыма появилась банда собак. «Восьмерка псов-ниндзя прибыла», — оповестил всех Паккун, маленькая собачонка, являющаяся лидером этой команды. Он сидел на голове у крупного черного бульдога, такого угрюмого и унылого, но мощного на вид. Это был тот самый пес, что провожал Тюку до великого храма в долине Саблезубых. Сама телегия от появления нинкинов почти было нырнула за спасительную спину Узумаки, но в какой-то миг передумала. Она бойко осталась на виду, выпрямившись и подняв голову, с цепким, серьезным, совсем как у Икурами, взглядом смотря куда-то в пространство. «Паккун!» — на радостях окликнул его блондин. «Наруто!» Собачонок оказался приятно удивлен встрече со старым знакомым, что нельзя сказать о его реакции на Шизуи. Он узнал ее сразу и тотчас переменился в морде. «Ты!» — Наруто удивился, а Какаши пришел в дикое недоумение от того, что даже его нинкины знакомы с Каланза. «Кто же она такая?» — пронеслось в голове. Его шинобивская интуиция зашептала ему, что стоит быть осторожнее и присмотреться к этим кунаичи Амигакури. Какаши настороженно прищурился. «Ты знаешь ее, Паккун?» Названный призовис ненадолго, а остальные собаки с любопытством воззрились на Тюку, стоящую с таким наигранно абстрагированным видом, делая вид, что речь совершенно не о ней. Самым бесстрастным оказался тот черный пес с шипастым ошейником. Он единственный из банды, кто и вправду контактировал с беспризорницей, той, что предала Саблезубых и была позорно выгнана из их долины, но тем не менее ему было все равно, да настолько, что он и не взглянул на нее. «Нет», — наврал Паккун, не желая говорить об изгнанной. «Да и нельзя было. Ину, их собачий глава, велел не иметь с этой человечишкой ничего общего». Шизуй было неприятно вновь видеть этих призывных, что совсем недавно гавкали на нее во время речи Ину, когда тот отчитывал и попрекал ее за совершенные грехи. Было неприятно и слышать подобное, понимать, что все саблезубые отреклись от нее. Хотя, стоило взглянуть и на другую сторону монеты. Теперь Какаши хотя бы не узнает, что она, иномерянка, ведь всем его призывным это известно. «Ты не отсюда, по запаху ясно», было первым, что сказал Шизу собачий старейшина, когда она впервые оказалась в долине саблезубых. «Другая, ты слишком другая, иномеряночка». Каланза заметно помрачнела. Теперь собаки уже не смотрели на нее, осталась лишь Мицуми, подозревающая, что что-то у Шизуи и саблезубых случилось. Но какие масштабы это что-то имело, Фукусана даже и не подозревала. «У меня есть для вас работа». Какаши присел на корточки и дал собакам обнюхать кусочек ткани. Все 8 псов, больших, маленьких и огромных, в синих одежках и знаком Канахи на протекторах, встали в боевую позицию и поводили носами. «Найдите, куда они пошли. Вперед!» Приказ был ясно услышан, нинкины в сию же секунду разошлись, ускакав кто куда. Один лишь Паккун остался, чтобы сказать за всех последнее слово, точнее, фразу. «Мы свяжемся с вами, как только найдем их». Кинув на Шизуи мимолетный взгляд, как бы и вовсе случайно глянув на нее, собачонок исчез вслед за своими товарищами. Все еще долго глядели на дверной проем, за которым скрылись призывные, пока старейшины не обратили на себя внимания. Канкура ошарашенно посмотрел на них. До этого ему не приходилось лично встречаться с Чио и Эбиза, он только знал о них понаслышке. «Хочу услышать это еще раз». Голос старухи Чио был серьезен и даже прискорбен. «Точно ли один из этой парочки, Сосари?» И Курами уже дала свои показания Баки до того, естественно, как ее похитили. Но, видимо, старейшинам нужно было убедиться в полученной информации окончательно, спросив у того, кто несомненно ничего таить от них не будет. «Я не знаю его имени», — Канкура поник головой. «Но он видел все мои атаки наперед, знал слабое место каждой из моих кукол. Он явно профессионал». Чиё замолчала, и великая грусть отразилась на ее старом морщинистом лице. Шизуи невольно прониклась к ней жалостью, хотя вид и сохраняла равнодушный. В это чудное мгновение старуха песка напомнила Тюке собственную бабушку. Она умерла от диабета много лет назад, когда сестры Каланзе еще учились в средней школе, и вид ее за неделю до кончины был примерно таким же. Подавленным, печальным и с неимоверной силой пытающимся скрыть все эти жалкие эмоции. Отчетливый образ бабушки, строгой, гордой, но со свойственной к внукам теплотой и заботой в глазах, вспомнился и на мирянке. Они с Чиё вдруг пересеклись взглядами, совсем не обозленными, обиженными и высокомерными, не такими, как в прошлый раз, и телеги неожиданно даже для себя выдала. Это точно был он, это был Сосари. Все удивленно обратили на нее внимание. Мицуми опасливо покосилась на подругу, боясь, что та может взболтнуть чего-то лишнего. Как он выглядел? Задала Чиё проверочный вопрос после небольшой паузы. «Сейчас, я прекрасно вижу, что ты полностью утратил всю свою человечность». Она вспомнила свои же слова, давно сказанные Сосари. Тогда они находились в заброшенном убежище Орочимару, и Акасуне решил тет-а-тет обсудить произошедшее ранее. Во время боя с шиноби звука кукловод решил умертвить их всех разом, осыпав отравленными иглами, и не побрезговал сделать это, несмотря на то, что Шизуи также входила в зону поражения. Между напарниками не должно быть распри, это грозит к провалу миссии. Басистый, грубый голос Хирука сильно отличался от того, что был у самого Сосари. Ей вспомнилось, как там, в логове змея, он по ее просьбе выбрался из своей страшной куклы и предстал в более человеческом виде. Тюка тихо выдохнула. Прошло много времени с того момента, как она видела настоящего Сосари. Среднего роста, бледный, с идеальными чертами лица. Начало было она, будто в прострации, и где-то на фоне этого Мицуми занервничала, неловко оглядывая заинтересованных слушателей. Волосы, как гранат, короткие, мягкие, а глаза огромные, карие, пустые. Айдай тревожно замерла. Тюке было все равно, она о чем-то глубоко задумалась. Чиё была поражена и потому неверяще глядела на вновь помрачневшую Каланза. Чиё сама вывел ее из ступора Какаши. Старушонка вздрогнула от внезапного раздражителя. «Все так, да», — сквозь боль произнесла старейшина и потупила отчаянный взор. Девчонка не ошиблась. Она точно описала Сосари, моего милого внучка. «Шизуи, подал голос введенный в недоумение Конкура. Он с трудом повернул голову в ее сторону. Наш противник был низким горбатым стариком. У него не было ни красных волос, ни больших карих глаз. Это маскировка, просто кукла, порывисто отозвала телеги. Тут-то до нее и начало постепенно доходить, кому и как она выдала подобную информацию. Сам Сосари скрывался внутри. Но откуда ты это знаешь? Вопрос кукловода застал ее врасплох. Тюка переглянулась с Айдай. Последняя выглядела потеряннее некуда. Мы же охотники, голосок Мицуми так не кстати дрогнул, на Акацуки. Мы давно следим за ними, собираем сведения. Для чего же вы это делаете? Теперь и Наруто подключился. Для мира во всем мире. Шизуи решила скорее закончить внезапно завязавшийся допрос, сменив тему. Давайте вспомним об Икураме и вашем Казекаге. Чтобы не терять времени зря, предлагаю уже выдвинуться в Танигакуре. И, не давая никому вставить ни слова, младшая Каланза поспешила ретироваться. Пойду переоденусь. Несмотря на то, что одежда ее осталась у койки во все той же третьей операционной, Тюка вышла в коридор. Все молчали. От Какаши разило недоверием по отношению к иномерянкам. Айдай с обреченностью поняла, насколько они теперь кажутся всем подозрительными. Невыносимый скрип раздавался отовсюду, точно острым ножом скребли по тарелке. Изгнать эту симфонию Икурами не могла. Ее тело полностью парализовало. Мелкие разряды то и дело мелькали вокруг нее, и сама иномерянка легонько подрагивала от щиплющей боли. Было страшно, было жутко, и ком в горле не позволял ей даже раз вдохнуть воздух. Вокруг темнота, скрывающая за собой что-то ужасное, издающая отвратительные звуки. Душа Аруки словно была в скорлупе в виде тела и изо всех сил билась о ее стенки, пытаясь выбраться наружу, пытаясь вновь обрести над смертной оболочкой контроль. Но все попытки тщетны. Вдруг кто-то начал приближаться. Шинобивский инстинкт, внедренный в Ику, неистово завопил, забил в набат. Этого некто скрывала чернота, но опасность издалека разила от него. Смерть. Он несет смерть. Каланза не хотела умирать. Не сейчас, еще слишком рано. Она снова забилась о стенки скорлупы, а некто подходил все ближе и ближе. Икурами проснулась. Красный цвет неба резанул по глазам и внушил такой же страх и панику, как это сделал тот некто в темноте. В нос ударил мерзкий запах гари и тухлятины. Ару, тяжело дыша, попыталась приподняться, но как итог это вызвало лишь пульсирующую боль по всему телу. Мышцы ныли, будто после каторжной тренировки, как это было год назад, еще в Кумагакуре, когда иномерянка только познавала этот мир и пыталась влиться в него. Она вступила в неравный бой с болью и, в конце концов, проиграв, потеряла сознание. Воспаленный мозг принялся создавать страшные картинки, опираясь на свежие ощущения. Ару ступнями чувствовала раскаленную землю и задыхалась в густом черном дыму, борзо тянущемся к кровавому небосводу. Теперь на место скрежета пришли женские крики, срывающиеся, душераздирающие, полные агонии. И Курами показалось, что она знает обладателей этих голосов. Безудержно дрожа, она пыталась пошевелиться, дернуть хоть пальцем и для этого прикладывала нечеловеческие усилия. Сзади снова кто-то шел. Чувствовался приближающийся жар. А руки разрывались изнутри от бесчисленных попыток двинуться и убежать от потенциальной опасности. Неудача, неудача, снова неудача. Кто-то насмешливо хохотнул над ней. Спину внезапно облизнул огонь, и Каланза закричала, как и те мученики, которых она якобы знала, и выгнулась, наконец вернув контроль над телом. И Курами отскочила от огромного пылающего шара, красного, как кровь, что сейчас кипела, преодолев апогею шкалы температур, и начала лихорадочно отмахиваться, стряхивать с себя огонь, что так быстро окутал ее с ног до головы. Ару горела так же, как остальные. Чужие смешки не прекращались. Ей опять показалось, что она подобное от кого-то уже слышала. Боль вконец оглушила ее. Все снова померкло. Она, открыв глаза, умудрилась привстать. С хрипом Ику порывисто вдохнула, словно до этого совершенно не имела доступа к кислороду. Ощущение тысячи игл до сих пор не прошло, каждая клетка тела плакала от боли, а руки впилась глазами в те, что были прямо над ней, такие большие, красные, на ладонях. И Курами сама, все в порядке, обнадежил ее Фавн и улыбнулся своими гнилыми желтыми клыками. Каланза снова начала засасывать куда-то вниз, под землю, и она упала туда, не имея возможности и крикнуть в последний раз. Ей хотелось протянуть руку призывному демону, чтобы тот успел поймать и спасти ее, но, увы, было поздно. Душой она барахталась, как утопающая, а телом завалилась обратно на поверхность и провалилась к страшному Морфею уже в третий раз. Зеркало стояло нигде. Старое, заляпанное, местами треснутое, оно вызывало не самые лучшие ассоциации. А руки помнила два предыдущих своих приключения, и от этого ей даже хотелось заплакать. Она снова не могла двигаться, лишь подчиняться очередному неизвестному сценарию. И Курами тоже стояла нигде, очень долго стояла, как и зеркало, как и то создание, что смотрело из него. Монстр был страшен, ужасен и неописуем. Ику видела, смотрела на него, но не могла зацепиться ни за одну деталь внешности. Его образ словно был жидким, никаким, но отвратительным, это точно. Монстр гневно ударил стекло. Его неожиданно человеческая рука так и осталась прижиматься к зеркалу. Ару сама и не заметила, как уже держала свою ладонь там же, где и то существо. Их ладони разделяла одна лишь тонкая стеклянная грань. Каланза внезапно осознала, что это создание и есть то некто, что следил за ней в другие два раза. Ей хотелось было что-то высказать ему, но Аруки вовремя поняла, что он понимает ее и без слов. И Курами глядела туда, в зеркало, почти вечность, и Жанна также долго смотрела на нее в отражении. Их ладони по-прежнему были параллельны друг другу, так близко, но при этом далеко. Гицория пристально вглядывалась в давнюю подругу, а затем вдруг оскалилась. Зеркало треснуло, а руки проснулась. Трезвое мышление постепенно возвращалось. Боль в мышцах становилась терпимее. Ику, боясь, что снова может провалиться в сон, поспешила подняться на ноги. И только сейчас она заметила, где именно находилась. Здесь были и прутья, и солома, и огромные комки сырой земли, и нечто, похожее на невероятно длинные волосы. И Курами обнаружила, что все это время спала в большом гнезде. Однако огромных птенцов и тем более их мамы мегаптицы нигде не виднелось, один лишь Фавн, раскукоживавшийся из своего прежнего мини-состояния, что-то усердно искал в земле рядышком. Услышав шум, он поднял на призывающую голову и стоял так с минуту. После демон соизволил выставить вперед свои ручища и взглянуть глазами на Ару. И Курами сама, слащаво протянул он, вы очнулись. Старшая Каланза стояла с видом уж очень важного чиновника, недовольного, злого и слегка растерянного. Сначала захотелось спросить, где, но потом окружающее все ответило само за себя, следом, почему. Но и этот вопрос отпал, стоило лишь хорошенько напрячь память и выловить из нее последние глобальные события. Однохвостый, вскрикнула о руки, перед этим махнув так глубоко и эмоционально, как это обычно делает человек, вдруг вспомнивший, что забыл выключить дома утюг. План, Шизуи с Мицуми. Она вновь издала этот ох, вспомнив кое-что еще. Шизуи, она же, яд. Фавн хотел было что-то сказать, но для этого ему потребовалось бы как минимум минута, а Курами ждать не могла. Она перебила его, пускай демон только и открыл рот. Перенеси меня обратно. Сейчас же, лес выжидал свое любимое время. Ару теряла терпение. И Курами сама, снова протянул он очень гладко, галантно, почти льстивым голоском. Вы только очнулись, не хотите пообедать. Вы наверняка голодны, как мамонт. Голод меня давно не волнует. Да и не думаю, что в таком. Каланза скептически огляделась. Кахаем, что в таком месте есть что-то съедобное для человека. Скорее, я сама здесь для демонов обед. Клевета, демоны не питаются челокиновиной. Должно быть, он хотел сказал это слово немного иначе, но язык его заплелся, и Фавн так и не смог выговорить нужное, только душой. Это кардинально все меняет. У Ику не было сил и желания обсуждать подобное. Тем не менее, мне как-то все равно. Переноси меня отсюда. Может, вам будут угодны Курайко. Видя, как недоумение и раздражение появляются на лице призывающей, Фавн улыбнулся. Примитивные крохотные демоны, они похожи на... Лес так и замер, пристально уставившись на свою когтистую руку, на шарики. Динго, безглазый, склонившись к хозяйке, снова расплылся. Но улыбка его погасла, когда он хорошенько рассмотрел Ару своими алыми глазами на ладонях. И Курами сама, ваша чакра, я знаю. Старшая Каланза скупо подняла уголки губ. Внутри мало того, что все горело от боли, так еще и это омерзительное чувство собственной слабости и беспомощности, чувство своего угашения просто сжигало нутро и намерянки. Ведь ее запас синей чакры стал ничтожным, как дождевой червяк, и она прекрасно понимала и чувствовала это. Теперь ее сил не хватит даже на какой-нибудь жалкий недочедриган. Да что там о нем, о сфере из чакры, контроль над которой был получен путем упорных тренировок. Сейчас и обыкновенный удар молнией, кой даже желтая мышь может с легкостью сделать, был для нее недоступен. Все каналы чакры будто заржавели, и казалось, что сделай Ику хоть одно резкое движение, они вмиг оборвутся. Как же мне теперь сражаться-то? В отчаянии призадумалась Руки. Вы всегда можете провести между нами связь. Что за дичь? Сказала она, а после сразу вспомнила, о чем речь. Печать. Печать на животе, которую мне сломали кобура. Ты прав, Фавн. Пусть Акира заново поставит мне ее, и я смогу снова призывать его ментальную оболочку. А, так вас не оповестили. Наигранно удивился Лес, зная, что, кроме него, и намерянку некому оповещать о демонических делах. И Курами насторожилась, а Киру сама умертвили, а Руки пошатнулась. Чего? А что, по-вашему, может делать ослепший на один глаз демон? Фавн, до этого держащий раскрытые ладони с глазами у самого лица, развел их в разные стороны, презентуя свое пустое лицо. Одни лишь облезлые губы улыбались, да гигантские ноздри расширялись. Его пощадили и просто отдали на обогащение дипов и гримов. Каланза зажмурилась, выдохнула неимоверно обреченно и обессиленно плюхнулась на гнездо, где до этого спала. Она не знала, что за дипы и гримы, но, если вспомнить, что это место своего рода ад, то можно догадаться, что речь идет о демонах, скорее всего, о других, более высших и сильных, нежели были у нее, гончих. В порядке. Продолжайте бой, и Курами сама была последним, что сказал Акира, верный товарищ и защитник, один из сильнейших ее призывных, перед уходом в демонический округ во время иномирянской битвы. Долго, много ли сидела Аруки в гнезде, думая обо всем и ни о чем, неизвестно. Ведь кто ведет счет времени в таком-то адском месте? Фавн стоял и не двигался, ожидая решения призывающей. Без Люцифера, без Гончей, без Акиры. Подала она низкий голос, проведя ладонью по своему лицу, тем самым приходя в себя. Пауза затянулась. «Тогда ты поставишь мне печать. Вы ведь знаете, чем чревата такая связь с демоном. Я прекрасно все знаю. Увы, у меня нет выбора. Раз моими призывными оказались именно вы, демоны, то, значит, это судьба. Акира еще давно сказал мне о последствиях, и даже ты заикался о них. Я пожертвую последним, что у меня есть и что мне дорого, помимо моих девочек. И только попробуй не явиться на мой зов или ослушаться и исчезнуть черти куда в ответственный час, дипы и гримы покажутся для тебя милостыней, по сравнению со мной. Вы меня так пугаете, будоражите». Фавн в очередной раз расплылся, обнажая клыки, словно способны на страшное и многое. «У меня иномирянский разум, так что с огнем не играй. Лучше начинай процедуру скорее, я сильно опаздываю. И еще, что ты там говорил о примитивных шариках?» Когда дымовая завеса от перемещения спала, и Курами обнаружила себя в чаще леса. Судя по всему, было около 11 часов утра. Птички блистали, зелень зеленела, вершины высоченных деревьев пританцовывали от ветра. Оказавшаяся на толстой ветке Ару, пошатнувшись, поспешила сесть на корточки и даже поддержала равновесие руками, чего обычно никогда не случалось. Теперь же чакра конкретно подводила, и упасть с такой огромной высоты, как это, расплюнуть. А Руки опустила голову, тихонько вдыхая воздух, чистый и свежий, не пропитанный никакими адскими выхлопами. Все тело настолько было поражено болью, что Ику попросту игнорировала ее. Пульсировали мышцы, ноги изнывали, руки слегка тряслись, в животе зажигал комочище боли, сознание было единственным, что бойко держалось. Именно оно и заставило Икурами встать и начать действовать. Она направила чакру в пальцы правой руки. Зажегся большой, указательный, а на среднем, таком символическом, все пошло наперекосяк. Конечность заболела, как почти вырванный зуб, и огоньки синей чакры погасли. Калан зачертыхнулась так, что рядом сидящая птица с криком ретировалась в небо. Попытка номер два. Несмотря на все неприятные факторы, Ику все же смогла зажечь чакрой все пять пальцев, впилась ими себе в живот и крутанула по часовой стрелке. А Руки загорелась в боли, загорелась так, как и в своем сне. Тем не менее, она смогла совершить ментальный призыв. Так быстро, и Курами сама. Раздался знакомый бас в голове, и намерянка с обреченностью поняла, что и головная боль уже не за горами. Я в лесу, а здесь могут водиться всякие зицу. А где зицу, там потом и остальные акацуки. Так что одна я против них всех идти не собираюсь.